Глава 21. Кухня у Моники Селс оказалась веселой и ярко окрашенной. Она коллекционировала мультяшных коров, и стадо их заполнило все стены и дверцы шкафов и холодильника. За окном, позвякивая, висела батарея разноцветных стеклянных бутылок. На улице завывал ветер. Гроза подступала все ближе. Большая, приветливая корова часы на стене покачивала хвостом маятником. Тик-так, тик-так, тик-так. Моника присела за стол, подобрала ноги под себя и чуть успокоилась. Кухня, догадался я, служила ей святилищем, местом, куда она укрывалась, когда ей становилось плохо. Помещение носило следы заботливого ухода и сияло чистотой. Я дал ей успокоиться еще немного. Совсем немного, потому что времени у меня не оставалось. Я почти кожей ощущал, как электризуется воздух в ожидании грозы. Я не мог позволить себе игру в щадящем режиме. Я как раз собирался открыть рот, чтобы поторопить ее, но она опередила меня. «Задавайте вопросы. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я сама не знаю, с чего начать». Она не смотрела ни на что. «Ладно», сказал я и прислонился к кухонному столу. «Вы ведь знали Дженнифер Стентон, верно? Вы с ней в родстве?» Выражение лица ее не изменилось. «У нас обеих материнские глаза», — кивнула она. «Моя младшая сестренка всегда была бунтаркой. Она сбежала из дому, чтобы стать актрисой, а вместо этого стала проституткой. И ее это по-своему устраивало. Я всегда хотела, чтобы она покончила с этим, но не думаю, чтобы она сама хотела того же. Не знаю». «Полиция еще не связывалась с вами по поводу ее смерти?» «Нет, они звонили родителям в Сент-Луис. До них еще не дошло, что я тоже живу в Чикаго. Но, конечно же, кто-нибудь скоро до этого дознается». Я нахмурился. «Но почему вы не обратились к ним? Почему пришли ко мне?» Она подняла на меня усталый взгляд. «Полиция бессильна помочь мне, мистер Дрезден. Неужели вы всерьез думаете, что они мне поверят? Они будут смотреть на меня, как на умалишенную, если я начну рассказывать им про заклинания и ритуалы». Она поморщилась. «А может, они и будут правы. Иногда я сама не знаю, в своем я уме или нет». «Поэтому вы обратились ко мне», — кивнул я. «Но почему тогда вы не рассказали мне всю правду?» «А как я могла?» — спросила она. «Как я могла явиться в офис к совершенно незнакомому человеку и рассказать ему?» Она всхлипнула и зажмурилась, чтобы не разреветься. «Что рассказать, Моника?» — спросил я, стараясь говорить как можно мягче. «О том, кто убил вашу сестру?» За окном позвякивали на ветру бутылки. Веселая корова на стене громко тикала, покачивая хвостом. Моника Селс набрала в грудь воздуха и зажмурилась. Я видел, как она собирает воедино клочки остававшегося у нее мужества. Я уже знал ответ, но мне нужно было услышать его от нее самой. Мне нужно было знать наверняка. Я пытался убедить себя в том, что ей самой полезно повернуться к этому лицом, произнести это вслух.

А уж с этими ритуальными оргиями, что они устраивали, он мог набрать их у бедной Дженнифер Стентон сколько угодно. Возможно, он даже заставил ее принести ему немного от Томми Тома. А может, Дженнифер с Томми были так близки, занимаясь любовью, что заклятие против одного убивало обоих. «Он ее убил», — подтвердила Моника. Плечи ее бессильно поникли. «Вот тогда я и обратилась к вам, потому что я думала, вдруг вы сможете понять. Сможете сделать что-нибудь прежде, чем он сделает что-то с детьми. Прежде, чем он убьет кого-нибудь еще. Ну а теперь и Линда мертва. И вы тоже скоро, мистер Дрезден. Вам его не остановить. Никому не остановить». «Моника», — сказал я. Она мотнула головой и сжалась маленьким беспомощным комочком. «Уходите», — сказала она. «О, Боже, пожалуйста, уходите, мистер Дрезден. Я не хочу видеть, как он будет убивать еще и вас». Сердце у меня в груди превратилось в комок холодного воска. Мне ужасно хотелось сказать ей, что все будет в порядке. Мне хотелось утереть ей слезы и сказать, что в мире не так уж все и плохо, что в нем есть еще и радость, и свет, и счастье. Но я сомневаюсь, чтобы она меня услышала. Там, где она оказалась, не было ничего, кроме бесконечной, безнадежной тьмы, полной страха, боли и поражения. Поэтому я сделал единственное, что мог. Я молча встал и вышел, оставив ее плакать. Как знать, возможно, это поможет ей начать выздоравливать. Хотя мне это напоминало только звон стекла, выпадающего из разбитого окна. Уже подойдя к двери на улицу, я краем глаза уловил какое-то движение слева. Из коридора молчаливым призраком выглядывала Дженни Селлс. Она смотрела на меня лучистыми зелеными глазами, такими же, как у матери, как у умершей тетки, с которой они к тому же еще и тезки. Я остановился и повернулся к ней. Уж не знаю почему. «Вы тот чародей!» Тихо сказала она. «Вы Гарри Дрезден! Я видела как-то вашу фотографию в газете. В Волхве!» Я кивнул. Долгое мгновение она вглядывалась мне в лицо. «Вы поможете маме?» Такой простой вопрос, но как объяснишь ребенку, что все не так просто, что на некоторые вопросы нет простых ответов, ну или вообще никаких. Я посмотрел в ее не по возрасту взрослые глаза и торопливо отвел взгляд. Я не хотел, чтобы она увидела, что я за человек, какими ведами занимаюсь. Она вполне могла без этого обойтись. «Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь твоей маме». Она кивнула. «Вы обещаете?» Я пообещал. Она обдумала это, не сводя с меня глаз. Потом кивнула. «Мой папа раньше был хорошим, мистер Дрезден, но я не думаю, что он таким остался». Лицо ее сделалось горьким-горьким, но это было искреннее, ненаигранное выражение. «Вы его убьете?» Еще один простой вопрос. «Мне этого не хотелось бы», — сказал я наконец. «Но он пытается убить меня. У меня может не оказаться другого выбора». Она сглотнула и задрала подбородок. «Я любила тетю Дженни», — сказала она, и глаза ее наполнились слезами. «Мама нам этого не говорила, а Билли слишком мал, чтобы догадаться, но я знаю, что случилось». Она повернулась с большими грацией и достоинством, чем я ожидал от ее возраста, и шагнула из прихожей обратно в коридор. Потом задержалась и оглянулась на меня. «Я надеюсь, что вы из хороших людей, мистер Дрезден. Нам нужны хорошие люди. Очень нужны. И я надеюсь, у вас все будет хорошо». И закрыла за собой дверь. Я ушел из этого дома в пригороде, как мог быстро. Ноги сами несли меня по необычно тихому тротуару назад, к углу, на котором поджидала меня со включенным счетчиком такси. Я сел в машину и попросил водителя подвести меня к ближайшей телефонной будке. Машина тронулась. Я закрыл глаза и заставил себя думать. Это оказалось нелегко, при той боли, что я испытывал. Может, я глуп или еще чего. Но я терпеть не могу видеть, как люди вроде Моники или маленькой Дженни так страдают. В мире не должно быть такой боли. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с ней, меня просто колбасит от злости. От злости и жалости. Даже не знаю, чего мне хочется в таких случаях больше. Визжать или реветь. Мне хотелось молотить кулаками по лицу Виктора Селза и хотелось плюхнуться в кровать и с головой накрыться одеялом. Мне хотелось обнять Дженни Селз и сказать ей, что все будет хорошо. И при всем этом страх не отпускал меня, обжигая изнутри. Виктор Селз, повелитель теней и демонов, собирался убить меня с началом надвигающейся грозы. «Думай, Гарри!» — сказал я себе. «Думай же, черт тебя подери!» Таксист удивленно покосился на меня в зеркало заднего вида. И я скатал все свои эмоции, весь страх, всю злость в маленький тугой комок. Я не мог позволить, чтобы они ослепляли меня сейчас. Мне необходимы были ясность, направленность, устремленность. Мне необходим был план. Мёрфи. Мёрфи могла бы помочь мне. Я мог бы навести ее на домик у озера и послать туда кавалерию. Они могли бы найти там целый склад третьего глаза. Тогда они могли бы арестовать Виктора, как любого другого наркодилера. Но в этом плане виднелось слишком много явных прорех. Что, например, если Виктор держит запасы своего зелья не в доме? Или если он успеет уйти от полиции? Тогда под угрозой окажутся Моника и дети. Да ладно! Что, если Мёрфи меня просто откажется слушать? Чёрт, судья вообще может не выписать ордера на арест, основываясь на словах человека, которого, возможно, тоже уже разыскивают. Ещё хуже, полицейским бюрократам придётся связываться с властями Лейк Провиденс, тем более, что сегодня суббота. Вряд ли это ускорит процесс. Они могут просто не успеть провернуть все вовремя, пока мне не вырвут сердце. Нет, на полицию положиться я не мог. Случись это в другое время, когда бы я не находился под подозрением со стороны Белого Совета, я мог бы заложить Виктора Селза ему. Пусть их разбираются с этим делом сами. Они не слишком церемонятся с людьми, которые занимаются магией так, как Виктор Селз. Призывают демонов, убивают, изготавливают наркотики. Он, похоже, нарушил все законы магии. Да, Белый Совет не будет терять времени зря и пошлет кого-нибудь вроде Моргана, чтобы стереть Виктора с лица земли. Но я и этого не мог сделать. Благодаря узколобости Моргана я сам находился под подозрением. Совет соберется на рассвете в понедельник. Кто-то из членов совета, возможно, и выслушал бы меня, но сейчас-то они путешествовали по всему белу свету. У меня не было возможности связаться с кем-то из симпатизировавших мне членов совета. Не было возможности просить о помощи. Собственно, у меня не хватало даже времени собрать своих обычных союзников. «Что получается?» – подытожил я. «Придется справляться самому. В одиночку». Мысль была отрезвляющая. Мне предстояло сразиться с Виктором Селзом, самым, пожалуй, сильным чародеем из всех, против которых мне доводилось выступать. К тому же на его территории, в доме у озера. Более того, мне предстояло сделать это, не нарушив при этом законов магии. Я не мог убить его с помощью магии, и все-таки мне необходимо было остановить его. Вне зависимости от того, попытаюсь я одолеть его или нет, наиболее вероятным исходом станет моя смерть. Да и черт с ним. Если мне суждено погибнуть, это произойдет не тогда, когда я буду лежать, скуля и хныкая по поводу тщетности всего этого. Если Виктор Селс хочет убрать Гарри Блэкстоуна Копперфилда Дрездена, ему придется затолкать свою хренову магию прямо мне в глотку. Это решение немного ободрило меня. По крайней мере, сейчас я знал, что делаю и куда мне идти. Все, что мне нужно, решил я, это огорошить Виктора чем-то, чего он никак не ожидает. Теперь, когда я узнал, кто он, я мог немного лучше разобраться в той магии, с которой столкнулся вчера у дома. Она отличалась силой и зловредностью, но не сложностью, да и управлялась так себе. Виктор оказался энергичным, сильным, прирожденным магом, но вот опыта ему не хватало. Подготовки у него вообще почти не было. Если бы только у меня имелось что-нибудь, принадлежащее ему, например, волосы, я мог бы использовать их против него. Возможно, мне стоило бы поискать в ванной у Моники, хотя я сомневался, чтобы он был настолько уж беспечен. Любой, посвящающий свой досуг тому, как использовать подобные штуки против других людей, не может не прилагать почти параноидальных усилий к тому, чтобы никто не смог проделать и того же самого с ним. И тут меня осенило. «Да у меня же есть предмет, принадлежащий Виктору! У меня имелся его талисман со скорпионом! Он лежал в ящике моего рабочего стола! И это было одно из его орудий, еще недавно находившееся близко от его тела, можно сказать, вплотную. Я мог использовать его, чтобы установить связь с ним, чтобы попытаться обернуть его силу против него же самого». Вот такой вот магический прием дзюдо, почти не двигая руками и никаких вопросов. Значит, у меня, возможно, еще имелся шанс. Меня еще не прикончили, пока. Таксист свернул к бензозаправке и притормозил у телефона автомата. Я попросил подождать минуту. Вышел и порылся по карманам в поисках четвертака. Если уж выйдет так, что я не доживу до завтрашнего рассвета, я хотел быть уверенным в том, что и Виктора возьмут за задницу. Я набрал рабочий номер Мёрфи. В трубке погудело немного, потом, наконец, кто-то ответил. Связь была хреновой. Треск, хрип. Так что я едва разобрал, с кем говорю. «Кабинет Мёрфи! Кармайкл на проводе!» «Кармайкл!» — крикнул я в трубку. «Это Гарри Дрезден. Мне нужно поговорить с Мёрфи». «Что?» — рявкнул Кармайкл, и тут же его голос потонул в треске помех. «Ну черт подери! Но почему эти проклятые телефоны съезжают с катушек в моем присутствии в самый неподходящий момент?» «Говорите громче! Не слышу! Мёрфи? Вам нужна Мёрфи? Кто это? Андерсон, ты?» «Это Гарри Дрезден!» — прокричал я. «Мне нужно поговорить с Мёрфи!» «А?» — донеслось до меня из трубки. «Энди, я тебя не слышу! Слышь, Мёрфи отъехала, взяла ордер и поехала в офис к Гарри Дрездену посмотреть, что там!» «Она что?» — удивился я. «В офисе у Гарри Дрездена!» — повторил Кармайкл. «Сказала, что скоро вернется. Слышь, связь жуткая. Попробуй перезвонить». И он повесил трубку. Дрожащими руками я поискал еще четвертак и набрал номер собственного офиса. Меньше всего мне нужна была сейчас Мёрфи, шарящая по ящикам и полкам моего кабинета. Мало ли, из чего из моих причиндалов она может ненароком привести в действие. А уж если она изымет Скорпиона, приобщив его к вещественным доказательствам, мне хана. Я ни за что не успею объяснить ей этого. А уж встретившись со мной наедине, она наверняка отыграется за все и запрет в кутузку до понедельника. Если это случится... До утра мне не дожить. В трубке послышалось два долгих гудка. Потом Мёрфи сняла трубку. На этот раз, слава богу, обошлось без помех. «Офис Гарри Дрездена». «Мёрф!» Выдохнул я. «Слава богу! Послушай, мне надо с тобой поговорить». Я почти физически ощутил ее гнев. «Слишком поздно, Гарри. Тебе стоило прийти ко мне с этим разговором сегодня утром». Я слышал, как она ходит по комнате. Потом она начала выдвигать ящики. «Да черт подрал, Мёрф!» — раздраженно сказал я. «Я знаю, кто убийца. Послушай, держись подальше от моего стола. Это может быть опасно». Я думал, что лгу ей во спасение, но едва произнеся это, сообразил, что это истинная правда. Я вспомнил, как мне почудилось движение, когда я рассматривал тот талисман. Возможно, это была вовсе не игра воображения. «Опасно», — буркнула Мёрфи. Я слышал, как она роется в груде карандашей в моем верхнем ящике. Талисман, помнится, лежал во втором. «Я скажу тебе, что опасно. Опасно, Дрезден, пытаться дрючить меня. Я здесь не в игрушки играю, и я больше ни одному твоему слову не верю». «Мёрфи!» — произнес я, стараясь не повышать голоса. «Ты должна поверить мне хотя бы еще один раз. Не трогай ничего в моем столе. Прошу тебя». Секунду в трубке царила тишина. Потом я услышал ее вдох и выдох. Когда она снова заговорила, голос ее звучал сухо, твердо, одним словом, профессионально. «Почему, Дрезден? Что ты такого прячешь?» Я услышал, как она выдвигает средний ящик. Послышался щелчок, сопровождаемый удивленным Мёрфиным ругательством. Трубка упала на пол. Я услышал выстрелы, оглушительно громкие в телефонной трубке, визг рикошетирующих пуль, потом вопль.